Глава 9. Многого из случившегося в тот вечер я не понимаю. Снимок за снимком я фотографировал его. Карточки падали из солярида одна за другой, в кучку складываясь у моих ног. Обычная кассета полароида вмещала 12 карточек. Очень большие кассеты позволяли сделать 18 фотографий. А солярид не нужно было перезаряжать. В нем никогда не было ни в чем недостатка. Он не набросился на меня. Первый же снимок ошеломил его точно так же, как и Мэтта. Казалось, съемка вновь поставила его на высокие кубинские каблуки. Взгляд у него сделался пустым, устремленным на что-то в далекой дали, чего ему больше уже не увидеть никогда. Он словно застыл на месте. Компьютер, пытающийся загрузиться. Только он никак не мог сдвинуться с места, потому как я палил по нему из фотоаппарата без остановки. Наконец, после первой дюжины фото он двинулся. Но не для того, чтобы напасть на меня. Вместо этого он осторожно, почти изящно скрестил колени, а потом скользнул на пол, усевшись наподобие послушника, медитирующего в монастыре. Еще после 20 фото он стал клониться на сторону. Еще 10 снимков, и он свернулся на полу в позе внутриутробного младенца. И все это время с лица его не сходила понимающая улыбка, но через некоторое время в уголке рта заблестела слюна. Шелли выкарабкалась из отупляющей пелены, порожденной соляридом, и смогла сесть, сонно моргая. Всклокоченные волосы голубоватыми облачками плавали вокруг ее морщинистого, как печеное яблоко, лица. «Кто это?» — спросила она, глядя на финикийца. «Не знаю», — ответил я и сделал еще один снимок. «Это Алама Гюзелум? Мой отец говорит, что Алама Гюзелум живет в стенах и пьет слезы». «Нет», — сказал я. «Возможно, они чем-то похожи». Я не думал, что финикиец пил слезы, но я верил, что видеть их ему нравилось. Куча выросла до 50 снимков, когда веки финикийца наполовину закрылись, глаза закатились, оставив одни белки, а его самого стало трясти. Дыхание сделалось коротким, вырывалось резкими всхлипами. Я опустил фотоаппарат, испугавшись, что у него может случиться припадок. Я внимательно следил за ним. Через минуту его дрожь стала успокаиваться, тело размякло, как у тряпичной куклы, а на лице застыло выражение жалкого слабоумия. Наверное, это походило на электрошоковую терапию. Мозги можно поджаривать лишь до тех пор, пока не перейдена грань риска перегрузить систему и вызвать остановку сердца. Я решил дать ему возможность отдышаться. Нагнувшись, подобрал с пола горсть снимков. Понимал, что сделаю ошибку, если стану их рассматривать, но все равно посмотрел. И увидел. Плачущего мужчину 50 слишком лет, в отчаянии протягивающего пару ключей от машины. Он был весь в порезах, множество резаных ран сочились кровью. Большой белый кадиллак, тот, на котором разъезжал финикиец, виднелся на заднем плане, припаркованный под ивой, такой сверкающий, чистый, словно сошел с журнальной рекламы эры 50-х. Мгновенный снимок отражения в водительском зеркальце кадиллака. Пыль клубится над грязной дорогой, несколько размытый голый мужчина, лежащий на ней лицом вниз, а из поясницы торчит нечто вроде садового совка. Не смогу вам сказать, почему эта фотка оставляла такое радостное, такое беззаботное впечатление. Какое-то свойство освещения поздней весны, какое-то ощущение избавления, непринужденного движения. Ребенка, девочку, в зимней шапке с ушами, вцепившуюся в невероятных размеров леденец. Робко улыбается фотографу. В одной руке под мышкой медвежонок Паддингтон, которого она крепко прижимает к себе. Ту же девочку в гробу. Пухленькие ручки сложены на бархатной груди ее платья, лицо недвижимо, не обеспокоено никакими снами. Вокруг горла искусно обернут шарф цвета самого темного вина. Медвежонок Паддингтон все так же под мышкой и почти так же незряче уставился на мир. Сухая рука попала в кадр. Наверное, пыталась убрать с лба девочки прядку соломенных волос. Подвал. На заднем плане стена из старого беленого кирпича с узкой щелью стекла, затянутого паутиной окошко в 6 футах над полом. Кто-то грубо начертал под самым окошком черные отметины на том, что могло быть памяткой финикийца. 3 слегка перекрещивающихся кольца пепла начерчены на цементе. В одном, крайнем слева, лежит кружок разбитого зеркальца. В том, что с края справа, сидит медвежонок Паддингтон. В центральном круге фотоаппарат полароид. Пожилых людей и еще больше пожилых людей. Таких по меньшей мере дюжина. Костлявый старик с кислородной трубкой в носу. Какой-то неуклюжий, похожий на хоббита парень с облупившимся, обгоревшим на солнце носом. Ошеломленная женщина-толстуха. Уголок рта вздернут в брани, как у человека, которого сильно ударили. И, наконец, себя. Майкла Фиглионе, стоящего у кровати Шелли, с выражением болезненного ужаса на моей луноликой физии. В руках солярит, извергающий вспышку. Это было последнее, что он увидел перед тем, как я начал фотографировать. Я собрал в стопочку склизкие квадратики и положил их в глубокие карманы пушистого белого халата. Финикиец опять перекатился на бок. Взгляд его несколько прояснился, и он уставился на меня с выражением глуповатого восхищения. Он обмочился. Темное пятно расплылось по паху и вниз по ляжкам. По-моему, он этого не замечал. «Встать сможете?» — спросил я. «Зачем?» «Затем, что пора уходить». «А-а-а». Он так и не двинулся, пока я не нагнулся и, взяв за плечо, не велел ему встать. Тогда он поднялся, покорный и сбитый с толку. «По-моему, я потерялся», — проговорил он. «А мы знаем друг друга?» — говорил он как-то отрывисто. Складывалось впечатление, что ему с трудом удавалось подбирать правильные слова. «Нет», — твердо ответил я. «Пойдемте». И повел его по коридору к входной двери. Мне думалось, что я уже испытал все потрясения, бывшие в запасе у того вечера, однако меня поджидало еще одно. Мы добрались до крыльца, и я застыл на месте. Двор и улица были усыпаны мертвыми птицами. Ласточками, кажется. Их должно быть с тысячу валялось, застывших черных комочков из перьев, коготков и выпученных глазах с крупную дробь. И трава была сплошь усыпана красивыми стекловидными шариками. Они хрустели под ногами, когда я спускался по ступеням. Град. Я припал на одно колено, ноги у меня ослабели, и взглянул на мертвую птицу. Нервно потыкал в нее пальцем и обнаружил, что тельце ее замерло, что оно твердое и холодное, как будто его только что из морозилки вынули. Я опять поднялся и окинул взглядом улицу. Мертвечине в перьях не было конца. Ее было видно, насколько глаз хватало. Финикиец покачивался на каблуках, безмозгло пялись на это побоище. Шелли стояла за ним, прямо за порогом раскрытой входной двери. Выражение ее лица было куда более спокойным. «Вы где свою машину поставили?» — спросил я финикийца. «Поставил?» — переспросил он. Рука его опустилась до переда брюк. «Я промок», — произнес он так, словно это его и не беспокоило. Грозовой фронт несло на запад, разрывая на гористые острова. Небо на западе ярко сияло золотом, темневшим до темно-красного по горизонту. Страшный оттенок, цвет человеческого сердца. То был страшный час. Оставив финикийца во дворе, я пошел искать его авто. Вас это удивляет, что я оставил финикийца во дворе одного с Шелли Бьюкс, взял и просто ушел от них обоих? Мне и в голову не приходило тревожиться. Я уже понимал поразительный результат съемки на многозарядный солярит всякий раз, когда срабатывал аппарат. Щелкнув им более 50 раз, я попросту только что в мозгу у него поковырялся, нарушив работу полушарий. Временно, во всяком случае. Даже сейчас что-то во мне считает, что я нанес достаточный урон внутри его головы, чтобы оставить его неполноценным навсегда. Конечно, Шелли так и не выздоровела. Вы же понимаете это, так? Если же в вас теплилась надежда, что эта добрая пожилая женщина как-то вернет себе все обратно под конец, то в таком случае эта повесть вас разочарует. Ни одна из тех птичек не вспорхнет и не улетит. Ни грамма из того, что Шелли утратила, никогда к ней не вернется. Почти сразу же, выйдя на улицу, я расплакался. Не разразился громкими-громкими рыданиями, а так, потекли жалкие ручейки слезинок, да дыхание схватывало. Поначалу я старался не наступить ни на одну из мертвых птиц, но через пару сотен футов бросил попытки. Слишком уж их было много. Под ногами они издавали приглушенный хруст. Пока я был в доме, температура упала, однако вновь начала расти, и когда я нашел его кадик, пар поднимался от мокрого асфальта вокруг него. Припарковался он недалеко, прямо у бровки, за углом, где застройка по-настоящему еще и не начиналась. По одну сторону дороги стояли довольно растянуто дома-ранчо, зато по другую сторону высилась стена густого леса с жесткой щетиной кустарника. Хорошее место, чтобы оставить машину, если не хочешь, чтобы кто-нибудь это заметил. Когда я вернулся к дому Бьюксов, финикиец сидел на бровке. Он держал мертвую птицу за одну лапку и внимательно ее разглядывал. Шелли отыскала метлу и безо всякой пользы выметала лужайку, пытаясь собрать трупики. «Пойдемте», — сказал я. «Поехали». Финикиец сунул дохлую птаху в карман рубашки и послушно встал. Я повел его по тропке по улице за угол. Я не замечал, что Шелли идет за нами со своей метлой почти до самого большого кадика финикийца. Я открыл дверцу машины, и финикиец после нескольких секунд недоуменного разглядывания переднего сиденья скользнул за руль. Он с надеждой глянул на меня, ожидая моей подсказки, что ему делать дальше. «А помнит ли он еще, как водить машину?» — подумал я. Склонился похлопать его по карманам брюк в поисках ключей, и тут уловил резкий запах бензина, от которого слезились глаза. Глянув назад, увидел стоявшую на заднем сиденье красную канистру рядом со стопкой фотоальбомов. Я знал тогда, что в конечном счете недели три уйдет у экспертов по расследованию поджогов, чтобы определить, привел ли к пожару в спортзале мистера Бьюкса в Купертино удар молнии или удар злобы. Обрыв электричества в нашем районе, с другой стороны, был и в самом деле лишь побочным следствием грозы. Меньше всего я был уверен, что сама гроза была чисто природным явлением. Всего часом раньше я раздумывал о возможности того, что финикиец мог обладать каким-то оккультным воздействием на погоду, и сам отверг такое представление с определенным забавным отвращением. Зато оно казалось менее абсурдным на фоне акров и акров умерщвленных птиц. Не приложил ли он все же руку к этой грозе? Наверное, нет. Я же говорил, что многое из того вечера я не понимаю. Я представил себе, как дотягиваюсь до заднего сиденья его кадика, как разбрызгиваю то, что еще оставалось в канистре на финикийца, а затем бросаю прикуриватель машины ему на колени. Но, конечно, делать этого я не собирался. Я был 13-летним мальчиком, раз в месяц смотревшим видео про инопланетян и все равно остававшимся слезливым. Я никого не убивал. Чтобы пойти на убийство человека, требуется определенная сила характера, а у меня ее не было. Тогда не было. Позже, но не тогда. Я оставил горючее в покое, зато по наитию схватил лежавший сверху фотоальбом и сунул его под мышку. Ключи я нашел в пепельнице на приборной доске и завел ему кадик. Финикийц преданно смотрел на меня. «Можете ехать теперь», — сказал я. «Ехать куда?» «Мне без разницы, лишь бы подальше отсюда». Он медленно склонил голову, а потом сладкая мечтательная улыбка появилась на его лице прокаженного. «Этот испанский джин меня прикончит. Надо было бы остановиться на одной стопке. У меня такое чувство, что завтра я ничего не вспомню». «Может, мне стоит сфоткать тебя?» — предложила Шелли из-за моей спины. «Чтобы ты не забыл». «Слушай», — встрепенулся он, — «это отличная идея». «Ну-ка, улыбочку пошире, хвостун», — произнесла Шелли, и он улыбнулся. А она саданула его в зубы черенком от метлы. Хрустнула кость, голова его откинулась в сторону. Шелли загоготала. Когда он поднял взгляд, рука его уже зажимала рот, но между пальцев сочилась кровь. Глаза его сделались большими и испуганными, как у ребенка. «Ты бы держал эту безумную сучку от меня подальше!» — вскричал он. «Слышь, сука, ты лучше поберегись! Я знаю кое-кого из по-настоящему плохих людей!» «Больше уже не знаешь», сказал я, захлопывая дверь машины перед самым его носом. Он вдавил кнопку зажигания и уставился на нас с немым ужасом. Отнял руку от рта, выставляя в болезненной усмешке кровь на зубах и быстро вспухающую верхнюю губу. Я не стал ждать, пока он тронется. Схватил Шелли за плечо, развернул кругом и пустился в обратный путь. Мы были почти во дворе, когда он проехал мимо. Он не забыл, как управлять своим большим кадиком. И, оглядываясь на прошлое из моей более опытной взрослой жизни, я этому не удивляюсь. Моторная память хранится по ячейкам в сторонке от других мыслительных процессов. Многие люди, полностью затерянные в ослепляющем белом тумане угасания, все равно способны исполнять определенные музыкальные пьесы, заученные в детстве. Что забывает разум, то руки помнят. Финикиец даже не взглянул на нас. Зато он склонился над рулем, глядя туда-сюда глазами, сверкавшими от возбуждения. Я видел в точности такой же взгляд на лице Шелли в тот день, когда она в отчаянии озирала окрестности, отыскивая что-нибудь, что угодно, что могло показаться знакомым. В конце улицы он включил поворотник, свернул прямо на шоссе и уехал из моей жизни навсегда.